Каким бесконечным спокойствием прочесывал он этот лес из года в год, разыскивая Атона? Такому человеку надлежит умереть. «Как вижу, вы понимаете», — сказал охотник. «Вы пойдете со мной в пещеру и докажете свое происхождение оттуда, или умрете». «Необходимо ли доказывать мою способность заставить вас действовать?» «У вас нет такой способности», — заявил Атон, не стремясь отрицать то, что человек, похоже, знал. «Вы не доверяете мне и будете в моей власти там». Человек улыбнулся так, что даже Атон похолодел. «Вы недостаточно хорошо меня знаете». Лишь однажды Атон проигрывал в единоборстве и почти не знал страха. Но сейчас он боялся этого человека. Он поднес руку ко рту и выплюнул гранат. Глаза другого, понимающе, сузились. «Я мог бы пересмотреть свои слова перед лицом вашего довода». «Еще есть?» — Атон кивнул. «Спрятаны в лесу?» — кивок. «Ваши камни могут в конце концов привести меня в уныние, поскольку за ними я и пришел. Вы знаете, что такое кодовый корабль?» Атон знал. Никто не мог управлять кодовым кораблем, кроме зарегистрированного владельца. Все механизмы автоматически блокировались, если их включал чужак, не знавший кода. Такой корабль ему не заполучить. «Мне нужно больше, чем несколько гранатов, которые вы смогли вынести», — сказал человек. «Мне нужны рудники. В данный момент мне достаточно доказательства, что вы можете провести меня к ним. Вы его дали. Мы с вами будем соучастниками, со временем весьма богатыми». «Как мне вас называть, соучастник?» — спросил Атон. Маленький корабль плыл по космосу. Туманный шарик планеты Хтона медленно уменьшался позади. Видя его на экране, Атон вспомнил о мнимом несоответствии разгона до второй космической скорости и торможения до галактической нормы уже вне поля тяготения планеты. Но это было необходимо для перехода к параграф-приводу. 3 часа назад они двигались со скоростью 1 км/ч относительно нормального движения этой части галактики и, казалось, падали на независимо от них вращающуюся планету. Теперь скорость была в 1000 раз больше, а вскоре они перегонят все достижимое посредством химических реакций. Параграф-привод, конечно же, нельзя использовать на поверхности планеты, поскольку начальная траектория была бы в этом случае сильно искажена. Глаза человека затуманились от вопроса Атона, выдавая поляризованные контактные линзы. «Именно так», — сказал он. «Соучастник, как вам угодно. Меня зовут Атон Пятый. Вы должны понять, что никакая сила не может вернуть меня в Хтон, пока я не закончу свои дела снаружи. Докажите, что способны помочь мне в этом, прежде чем доверите сотрудничество в ваших затеях». «Каким напыщенным молокососом я ему кажусь! Но на принцип взаимного недоверия полагаться нельзя», — подумал он. «Понял. Когда вы узнаете, что я предлагаю, вы с охотой присоединитесь ко мне. Время пока терпит, и я к вашим услугам».